Глава 16. Луиза. Мальчишку торопить не потребовалось. Он указал на высокого стройного эльфа и помчался по своим делам. «Вон лорд Вайнер, удачи!» — пожелал мальчонка и сбежал. Пришлось прокричать спасибо ему вслед, как невоспитанной девице. Я подошла к мужчине и робко кашлянула, привлекая к себе внимание. Его светлые волосы свободным водопадом рассыпались по плечам, а обворожительная улыбка придала мне душевного спокойствия. «Добрый день, лорд Вайнер. Вы не могли бы оказать помощь моей маленькой подруге?» Я мило улыбнулась и погладила Хоку. «Здравствуйте, Светозарная». Он вежливо поклонился, а я смутилась от его обращения. Все уже считают меня той самой Имари. Хока поранилась. Пролепетала я, пряча взгляд. Мужчина протянул руки, и Грифоша радостно перелезла к нему. Он посадил ее на широкий стол, явно заранее принесенный сюда, взял из ящика какой-то причудливый артефакт с двумя стеклышками и через них посмотрел на лапку. «Ничего страшного здесь нет». Он погладил Хоку, смазал терпко пахнущей мазью ей подушечку на лапке и протянул мне баночку. «Передайте его высочеству. Пусть смажет еще раз на ночь и утром». Улыбнулся он и заботливо пощекотал Грифошу по зобу. Я хлопала глазами и непонимающе глядела на лекаря. «Причём тут павлин?» Меж тем лорд Вайнер продолжал ворковать с Хокой. «Ну что, проказница, опять сбежала от своего хозяина. Не нравится тебе покой принца, вот и получила. Кто это тебе на лапку наступил? Знала ведь, что сегодня на испытании будет много других опасных животных». «А, я понял». С улыбкой закивал он, видя, как малышка нахохлилась. «Опять пыталась докучать Бальтазару. Он слишком большой для тебя». «Кверть!» Возмутилась Хока и, обиженно клюнув лекаря в руку, юркнула ко мне. «Что это с ней такое?» «Моему любопытству не было предела. Хока — питомица принца? Зачем она добивается внимания большого грифона? Кстати, имя ему отлично подходит». «Спросите у принца», — посоветовал лорд Вайнер. «Он вам расскажет несчастную историю любви. Хока — карликовый грифон. Ей никогда не вырасти и не составить пару с Бальтазаром». «Бедная кроха». Я с грустью посмотрела на Грифошу, глаза которой отразили любовную тоску. Теперь я это ясно видела и понимала, почему она крутилась возле загона. «Но принц? Что он может рассказать? Этот бессердечный павлин и о любви, тем более мне». «Вы разве не слышали?» Я едва сдержалась, чтобы не поджать обиженно губы. «Кажется, про это знают все. Мы с принцем не в ладах. Вернее, я не пользуюсь его расположением». «Какая нелепость! Принц не может отвергать свою Имари». Лекарь недоверчиво на меня посмотрел и вопросительно изогнул бровь. «И этот тоже. Вот же подстава от коряги. Просто ужас какой-то. Мне же жизни не дадут, если будут считать той самой единственной для павлина. Нет, все-таки нужно обязательно наведаться в библиотеку и найти в книгах упоминание об Имари». «Не собираюсь верить советникам на слово. Некоторые древние языки состоят из символов, и их нелегко правильно толковать. Могут быть разночтения. Эльфы пристрастны. Им необходимо найти доказательства того, что существует способ возродить древо, и они подгоняют увиденное под нужную им картину. Я же не преследую никаких целей и буду судить без лишних сантиментов». «Вы ошибаетесь», — снова заговорила я с лекарем. Его высочество ясно дал понять, что не желает видеть меня на отборе и не разделяет общего мнения. «Я думаю, мы с вами говорим о разных принцах», — мягко пояснил лекарь. «Я знаю Алана давно. Он холоден снаружи. Возможно...» Он задумался и посмотрел на притихшую грифоншу. «Возможно, вы просто его еще плохо знаете. Ведь он спас Хоку в одном из своих путешествий по Арзавирскому морю, вырвал из лап контрабандистов, торгующих редкими видами животных и птиц. Его высочество страстно любит изучать новые страны, их обычаи, культуру, архитектуру. Вот и привез малышку несколько лет назад. Без должной заботы Хокобы просто не выжила. Он улыбнулся и хмыкнул. Вы себе не представляете, до чего забавно было наблюдать, как принц опекает свою подружку. Он долго ходил согнувшись, следя, чтобы Хока не падала, пока не научится твердо стоять на лапах. Изумительно. Сегодня он бросил малышку со сломанной лапкой, и мне пришлось принести ее вам. Мстительно улыбнулась я, пытаясь своими словами перекрыть хвалебные речи лорда Вайнера. Описанная им картинка просто-напросто не укладывалась в голове. Мне казалось, он придумал половину из рассказанного. Не верю. Знаете, где я нашла ее? Под корягой. Пряталась там. Ее могли затоптать. А когда я показала Грифошу принцу, он никак не дал понять, что это его питомица. Простите, но вы что-то путаете. Очень странно. Алан ни за что бы ее не бросил, не будь он уверен, что Хока в хороших руках. Да и сама она никогда не подойдет к кому-то, кто может пожелать ей зла. Эта малышка. Он нежно потрепал ее по пернатой макушке. Всегда очень тонко чувствует настроение окружающих. «Почему испытание окончено, в загоне еще одно существо?» — громко поинтересовался лорд Панолетель. «Где леди Таланиэль?» — нахмурился он, не заметив меня. «Я здесь», — подала знак мужчине, не желая злить его еще больше. «Квир?» — подтвердила Хока. «Пойдите и постарайтесь приручить иглохвоста, леди. Почему вас все время приходится искать или торопить?» Бушевал распорядитель краснее и бледнее. «Вы снова пытаетесь подчеркнуть свою исключительность. Думаете, раз вас считают Имари, вам уже все позволено? Отбор пройдет по всем правилам. И правила диктуют, чтобы вы наравне со всеми выполнили задание». «Успокойтесь, уважаемый лорд Панолетель». Голос лекаря прозвучал спокойно, но очень убедительно. «Леди Таланиэль приручила Хоку, Грифона. Она принесла мне ее для лечения. Но она...» Пискнула я, пытаясь протестовать, но лекарь прикрыл глаза, давая мне знак молчать. «Что? Невообразимо!» Прошелся гомон по толпе. «Тихо!» — крикнул распорядитель. «Докажите, что приручили ее. Потребовал решительно и безапелляционно. «Как вы все это видите?» От души возмутилась я, прижав Грифошу к груди. «Она же вам не собака, чтобы команды выполнять». «Довольно!» Позади раздался раскатистый голос, и все присутствующие повернулись к появившемуся откуда ни возьмись королю. Он хлопнул в ладоши, и повисла гробовая тишина. Я оцепенела от страха. Наверное, дракон уже все рассказал королевской семье, и сейчас меня с позором выгонят с отбора. Коленки подогнулись, я обессиленно смотрела на эльфийского короля. Вон идет уже в мою сторону, хмурый, как грозовая туча. «Хока, ко мне!» Строгим голосом позвал малышку. Только вот она не двинулась с места, потеревшись о мою щеку пернатой мордочкой. «Невообразимо!» Попытался снова возмутиться распорядитель. «Ничуть». Король властно поднял руку, давая знак мужчине помолчать. Он потер подбородок и с любопытством посмотрел на меня. Она слушается только свою хозяйку. Мне пришлось продемонстрировать, что Хока в самом деле послушна моим командам, и распорядитель по-детски насупился. И чем я ему так насолила? «Леди Таланиэль нашла себе питомца. Испытание окончено. Все могут быть свободны», — объявил его величество Долоритель, продолжая буравить меня взглядом. Казалось, он что-то знает, но пока не спешит делиться со мной.